Глава 15. «Ничуть!» — невозмутимо ответила я, сжимая руки в кулаки из-за дрожи в пальцах. «Опять врешь!» — вторично уличил меня во лжи Крит. Ректор внимательно смотрел на сына, и чем больше времени проходило, тем выше поднимались густые брови Дриана Штора, а глаза округлялись. Вот только этого мне не хватало. Никогда не имейте дела с эмпатами. Никогда-никогда. Иначе ваши секреты станут достоянием общественности. Стоило одному Арчи нафантазировать, как блондин с отцом тут же подхватили эту эстафету. Ужасающая цепная реакция. Одно спасает положение. Все это только домыслы. А факты я подбрасывать не собираюсь. Ну, это я так думала, пока не услышала предложение ректора. Сих, как насчет сделки? Если ты знаешь, кто из твоего окружения способен на такую магию, то пойди нам навстречу, а мы тебе. И в чем же вы можете мне помочь? Или хотите забрать свои слова обратно насчет зачисления в академию? Лей, мы все понимаем, что в академию ты пришел с какой-то определенной целью. Именно поэтому я не хотел тебя зачислять. Так что давай, не тяни резину, говори, что ты хочешь, а я попробую это достать. Ха, если бы это было так легко. Вот заявила, что хочу артефакт силы, который у одного из пяти потомков древнейших родов в академии. И ректор такой: хвать маску с Арчи и на мне. Мечты, мечты, не может он мне помочь. Никак. Так что... не куплюсь. «Вижу непробиваемый настрой», — недовольно подчеркнул Дриан Штор и печально вздохнул. «Не хотел я этого делать, но приходится быть жестоким, когда дело касается благополучия народа. Что вы хотите этим сказать?» Я настороженно наблюдала, как ректор встал со своего места, вытащил папку из шкафа за спиной и положил на стол. «Как что? Отчисляю адепта Сиха из Академии Мам». «Но ваше слово!» — возмущенно подскочила на ноги я, и в этот раз никто не одернул меня обратно. Арчи и Крит сами застыли, словно камни. «А вы тоже не делаете все возможное. А так хотели помочь матери, так старались!» — перебил меня Дриан и выудил прямо из воздуха то самое письмо и зачитал. «Я не могу сказать вам, почему мне нужно учиться в МАМ, но я с уверенностью заявляю, что это единственный шанс спасти мою маму. Клянусь, что не замышляю ничего плохого и никому не хочу навредить. Буду учиться прилежно и не подведу, если вы решите дать мне шанс. Дайте испытательный срок и как угодно проверьте меня. Прошу, только дайте шанс учиться в МАМ». Я бы не удивилась, если бы я стала сейчас вся в красное пятнышко. Морской бог, а ведь я действительно тогда чуть приоткрыла завесу своей тайны. Готова я на все ради учебы здесь. «Итак, спасаем твою маму или нет?» «Спасаем!» — процедила я сквозь зубы, стараясь игнорировать пронизывающие взгляды парней. Они так и пытали меня немыми вопросами, так и хотели выудить из меня всю правду, аж щекотно на коже. Хватит на меня так смотреть! Отлично, а теперь к делу. Лей, тебе нужно до завтрашнего полудня найти способ стать девушкой. Мы договорились? Я могу на тебя рассчитывать. Договорились, медленно проговорила я, мстительно поглядывая на Арчи и Крида. Посмотрите-ка на них. На довольные морды. Светятся, будто морское царство получили в наследство. Ну, ничего. Девушка, это еще не значит, что красивая. Где там моя любимая изворотливая морская ведьма? Подожди, подожди, что значит, ты не можешь сделать из меня уродину или толстуху? Не верила я своим ушам. Диша лежала на камне. Нет, она распласталась на нем, вяло поедая улиток. Глаза балдежные-прибалдежные, движения медленные, заторможенные, а еще она икала. Говорит, от перенасыщения, а все ей мало, зараза такая. То и значит, на тебе магии океан. На магию кулона мне пришлось наложить еще одну магию, чтобы при смене пола у тебя оставались человеческие ноги. Ты же помнишь визит папеньки царя? Вот то-то. Но еще слой. Не могу. Я держу личину, качаю эмоции, контролирую человеческие ноги. Если мы еще тут смешаем третье обличье, точно будет сбой. Ну ты ж сильная, давай попробуем, иначе меня точно разоблачат. Эти двое видели меня девушкой-служанкой. Ой, я тебя умоляю, барышня, послушай старую мудрую женщину, расслабься и получай удовольствие. Ты едешь в палаточный лагерь с двумя такими красавчиками и собираешься весь романтик слить в сточную канаву? Поверь, потом будешь жалеть. Просто позволь себе зажигать по полной, и дело с концом. Зажигать? По полной? По полной? С двумя? Переспросила я, дивясь наглости ведьмы. Вот же жадина! Саму плющит от эмоций так, что по дну морскому распласталась, а хочет большего, чтоб, значит, с двумя. Да, мечтательно протянула ведьма, и я фыркнула от возмущения. А мне толку? Все равно эмоций нет, никакой памяти, одни проблемы. Мозг-то не в розовом сиропе. А что это не в розовом? Реакцию тела никто не отменял. Поплывешь как миленькая, и мне и тебе с лихвой хватит. Дишая даже облизнулась, выложив это. Вот старая нахалка. Максимум, что я могу, это прикрутить к кулону одну удобную штучку. Крутишь направо половину камня, девушка, налево мужчина. Как тебе? А чувства? Тут же напомнила я ведьме, почти ткнула носом. Чувства мне! Тут же отрезала ведьма. Свое не отдаст, вот вцепилась. Значит, это не лишний слой магии, показала на очередную нестыковку я. Ой, темнит, ой, обманывает. Мне б сейчас талант Крида мигом бы раскусила эту коргу. Нет, это доработка к старой. Ну, тогда сделай так, чтобы я в женском виде выглядела по-другому. Будь добра, с нажимом сказала я. Иначе я не согласна, не будет никакого лагеря. Ведьма зло поджала губы, упрямо посмотрела на меня, даже собралась в кучку из распластанного состояния и протянула. Ну, хорошо, поколдую чуть. Только за сбои не отвечаю, так и знай. Не вызывай меня потом по кулону, ничем не смогу помочь. Мы так не договаривались! Я смотрела себя с головы до ног, стоя в воздушном пузыре, ошарашенно качая головой. Я тебя о чем просила? Ась! Невинно захлопала глазами морская ведьма. «Разом оглохла?» — проговорила я обманчиво спокойным тоном. «Я тебя просила меня пострашнее сделать, а ты что натворила?» «Уж как смогла. У каждого свое понятие некрасивости. Мое — вот!» — и бесстыжо указала на меня. А я... «Ох, чумачечая!» Я теперь брюнетка, и это было хорошо, но вот дальше... Это не два полушария грудей, это просто две огромные дыни. Тонюсенькая талия, того гляди, переломится, и огромная попа. Я живо представила реакцию парней, потом обморок ректора и быструю смерть от шока Изры. «Колдуй нормально!» — сердитым тоном пригрозила я. «Не могу!» — воспротивилась Дишая. «Истратила почти весь запас!» И тут море пронзил зов морского владыки. «Лея!» Меня мгновенно скрутило клубком его подавляющей силы, которой было невозможно долго противиться. «Отец!» — хрипло выдавила я, приседая и зарываясь пальцами в песок. Воздушный пузырь лопнул, и ко мне вернулся мой прежний вид принцессы-русалки. Не спасла меня ведьмина защита пузырем, а я так на нее рассчитывала. «Только этого не хватало!» — запаниковала морская колдунья. «Дишья!» — еле выдавила из себя слово, тратя все силы на сопротивление. Морская ведьма нервно крутилась вокруг меня, заламывая руки, а потом хлопнула в ладоши. «Знаю!» и пустила магическую искру, которая унеслась прочь из пещеры, а уже через секунду показались две бойцовые акулы. Она же не собирается скормить меня им, чтобы устранить доказательства моего пребывания здесь. Твой папонька, видать, слежку поставил. Но ничего, я тебя привяжу к моим дружкам, они унесут тебя к берегу, пока зов не стал сильнее. А то и тебе, и мне не сдобровать. Фух, хоть на корм акулам не пойду. Наколдуй нормально. Призыв призывом, но с такой личиной возвращаться в академию я не собиралась. Лучше сразу отцу сдаться. Ай, чтоб тебя! Психанула ведьма и шандарахнула меня огромным шаром магии, от которого я тут же потеряла ориентацию в пространстве. Все поплыло, картинка смазалась, и я слабо понимала, что происходит, только почувствовала, как меня приматывают к чему-то скользкому и подвижному, а потом — оп, и я уже на берегу. Темнота потихоньку заполняется маленькими светящимися точками, и я понимаю, что смотрю на звездное небо. Волны хлещут меня по хвосту, а дружков Диши и бойцовых акул, и след простыл. Эта Диша меня так вырубила магией, вот корга. А наколдовать-то успела? Или я сниму хвост и стану чумачечей? В моем кулаке был накрепко зажат кулон, хоть о его сохранности ведьма позаботилась. Но чему я удивляюсь? Диша не упустила шанса питаться эмоциями, когда впереди столько интересного намечается. Итак, пора проверить, что же я за чудо чудное буду. Я надела кулон, стянула свой изумрудный хвост и перевоплотилась в парня Лея. Ага, чтобы стать девушкой, теперь нужно повернуть нижнюю половину кулона и... «Лей!» — раздался окрик Арчи с правой стороны пляжа. «Лей!» — а это кричал Крит с левой. И оба подбежали ко мне в тот момент, когда моя рука докрутила кулон до победного щелчка. Раздался тихий хлопок, и меня с ног до головы окутал таинственный дымок. Туман медленно рассеялся, и на песочном пляже замерли от шока три фигуры — моя, Арчи и Крида. Никто из нас не ожидал увидеть то, что открылось взглядом. «Твою ж!» — ругнулась я, глядя на сморщенные руки и смутно догадываясь, что за сюрприз приготовила мне ведьма. Я подняла из моря столб воды, разгладила поверхность и посмотрела на свое отражение. Морщинистые губы, которые так часто складывались в птичью попку, глаза полумесяцами, с опущенными уголками, нависшие брови, впалые щеки. Ай, красота! Все как заказывала, если бы не одно «но». «Дишия!» — зашипела я тихо, надеясь, что вся сочащаяся ненависть к морской ведьме пропитает ее гнилую душонку. «Кулон, а ну, работай на отлично!» «Нет, ну надо так!» Она себя наколдовала, совсем обнаглела. Мало ей мои чувства забирать, так она еще хочет побыть в компании Арчи и Рейва хотя бы таким способом. Кайф словить решила от подобной близости. Вот старая извращуга. «Лей!» — неуверенный оклик справа. «Лей!» — неверящий зов слева. Я опустила водное зеркало резким движением руки обратно в море, натянула улыбку от уха до уха и повернулась, раскрыв объятия. «Ну что, голубчики мои, соскучились?» — спросила слишком моложавым голосом для такой внешности. Крит и Арчи синхронно отшатнулись. Норт даже глаза протер, а Рейв попытался снять с меня личину каким-то заклинанием. Не удалось. «Ха! Я готов!» Бодро обрадовала я совсем нерадостные лица. Крит, видимо, старался подобрать цензурные выражения, а они, как назло, не лезли в голову. «Ой, Кридушка, как я тебя понимаю!» Рейв даже на челку подул. Вспотел, бедолага. «Ну что, Арчи, пошли спать?» Издевательски лилейным голоском предложила я. «Завтра тяжелый день, нужно набраться сил». Но Рейв, судя по виду, уже передумал быть моим соседом, а Норт это дело только одобрял. Парни разом как-то объединились, шокированную коалицию, подперли друг друга плечом и смотрели на меня круглыми глазами. Я сочувственно потрепала их за плечи, а потом развернулась и пошла в сторону академии, оставляя двух адептов мам собирать себя в кучу. Задумка моего разоблачения не удалась, и я даже подумала, что не все так плохо. Ночь была улетная. Со стороны койки Рейва не долетало ни звука. А утро какое? Я б такое выражение лица ректора хотела видеть постоянно. Бедный, он даже дар речи потерял, когда вышел к воротам академии дать нам последние напутствия. Крит и Арчи молча переваривали наблюдаемое вплоть до логова повстанцев, и только на подходе к нему оживились, но только по делу. Мы еще раз убедились, что помним легенду нашей нереальной любви, и тогда подошли к нужной стене. Там нас уже ждали. Ход открылся, лестница подсветилась, и мы быстро спустились. Я смело вышла в зал прямо навстречу Изре, который стоял к нам спиной, а потом развернулся с приветственной улыбкой и словами: «А вот и наша парочка!» И подавился воздухом. «Что с тобой, Лей?» Выдавил демон, присмотрелся ко мне внимательнее и заметил. «Энергетика точно твоя!» «Жизнь помотала!» — с чувством изрекла я, глядя за спину демона, где маги копошились, словно муравьи. «А, это все ядовитые источники Западного моря!» Запнулся Изра, почесав рог и переводя взгляд с одного парня на другого. «Почему двое?» «Так ты сказал привести любимого!» Я старалась не засмеяться, еле удерживая уголки губ, которые так и норовили скакануть. «Так одного!» — растерянно пояснил Изра, а потом понятливо протянул. «Еще одного соратника нашли. Друга? Это хорошо. А что делать, если двое любимых?» Я обернулась и смерила взглядом с макушки до пят блондина, потом брюнета. «Посмотри, как хороши! Как выбирать-то?» Норт и Рейв синхронно сложили руки на груди, молча, обалдевая от подобного обращения. Еще и в глаза мне так смотрели, будто я должна была тут же устыдиться и пасть ниц, моля о прощении. «Оба!» — не поверил своим ушам демон, а потом присмотрелся получше к Арчи и к Криду, и узнавание мелькнуло в его глазах. «Вот это да!» — кажется, я уловила нотку осоловелого восхищения демона. Как мы и рассчитывали, демон распознал личности потомков известных родов. Ага, значит, за ними тщательно следили и даже знали в лицо. А теперь нам оставалось лишь с интересом наблюдать, что же пересилит – жадность или осторожность. К сожалению, Изры в нем победила первая. Взгляд стал амбициозным, а ладони демона так и потирали друг друга в жажде наживы. Огненный маг явно рассчитывал получить за наше семейное трио достойную награду, поэтому поспешил отправить нас прямым рейсом в лагерь в числе первых. Наверное, боялся, что мои любимые протрут наконец свои глазенки и передумают. Даже наклонился ко мне и спросил: «Скажи честно, приворожила, что ли?» На что я гордо ответила: «Обижаешь, нутром взяла!» И важно кивнула, игнорируя чей-то сдавленный кряк сзади. Не знаю, кто там из них двоих, Арчи или Крит, выдал этот издевательский звук, но обернулась и подмигнула обоим, глядя в пустое пространство между ними. Пусть оба думают, что смотрела на другого. Демон жадно ждал реакцию парней на заигрывание старушки, и те не подкачали. Тут же подмигнули в ответ, а Норт еще и воздушный поцелуй отправил, за что получил локтем по ребрам от Рейва. «Арчи, прости, ты не успел подсуетиться, тут Крит был быстрее». Огненный маг в спектакль поверил, взглянул на меня и вздрогнул от отвращения, а потом быстро поменял тему. «Нужно спешить, отправлю вас первым же вагоном. Хорошо, что у вас немного вещей, там все есть. Глаза б его нас не видели, судя по всему. Вон как спешит избавиться». «Да?» «Да, у нас только рюкзаки, много места не займут», — подтвердил Арчи, вставая рядом со мной. Весь его вид и вызывающие взгляды в сторону Крида так и говорили, что он больше не даст вести счет другому. «Вот и отлично! В первую партию хотят многие попасть», — пробормотал Изра, отводя глаза. «Ну не мог демон смотреть на это безобразие!» «Пошли!» — поспешил огненный маг к вагончикам с лапками. «Мы как раз почти подошли к платформе отправки, когда Изра все-таки не смог сдержать любопытство и тихо спросил. «И часто ты, это, в таком виде? Их ничего не смущает?» «Бывает», — уклончиво, но громко ответила я, оборачиваясь и глядя на хмурые лица парней. «Умотали вчера меня, можно сказать, все соки вытянули, и вот результат налицо». Изра вытаращил темные глаза и с опаской посмотрел на Норда. «Я знал, что эмпаты опасны, но не думал, что до такой степени. Так вот в чем дело». Крит вытаращил глаза в ответ, а потом предупреждающе глянул на меня. «А я что? Сами хотели видеть меня женщиной. Нужно быть осторожными со своими желаниями». Демон наклонился ко мне и тихо произнес. «Я слышал, потомок Рейвов практически неуязвим. Хоть с ним тебе повезло». Арчи все-все услышал и самодовольно усмехнулся, глядя на Изру снисходительно. Даже маска не скроет самовлюбленного выражения лица. Ну, ничего. Для Рейва у меня тоже припасено немного комплиментов. «Повезло. Он больше всех настаивал на моем сегодняшнем виде». «Серьезно?» Изра еле поймал падающую челюсть и громко сглотнул, покачав головой. «Но зачем?» Мы то и дело повергали демона в шок. Неожиданно Арчи дернул меня назад за ручку рюкзака и запихнул себе под мышку со словами. «Я жуткий ревнивец, знаешь ли. Терпеть не могу, когда на мою Лею смотрят другие мужчины». От моего настоящего имени, которое он интуитивно, правильно интерпретировал, от Леи по коже пошли мурашки. «Тогда ничего не понимаю. Вас же двое». Не выдержал таки демон. Точнее, трое. Тут Крит буквально выдернул меня из-под руки Рейва назад и преувеличенно ласково обнял за плечи. «Видишь ли, у нас тут здоровая конкуренция», — с чувством промолвил эмпат и так нежненько меня по старушечьему плечику погладил. Сразу видно, отошли ребята от шока, адаптировались. Демон молча уставился на блондина и простоял так в течение нескольких секунд, даже не моргая. В это время рога на голове жили своей жизнью, то скручивались в бараний рог, то раскручивались. Внезапно я почувствовала тепло от кулона, а в ушах раздался голос морской ведьмы, и звучал он пристранно. «Я на минуточку. Ах!» А потом раздался громкий глухой звук, бульк, и связь прервалась. А на руку Крида на моих плечах опустился водопад перламутровых волос. Рога демона на миг выпрямились, а потом завалились назад, да так и остались. «Изра, даже не думай, четвертым не возьмем», — медленно проговорил Норд в восхищении, глядя на меня. «Опа! Что за плотоядные горящие взгляды? Неужели я стала собой?» Рука на плече так крепко обхватила меня, словно Крит боялся, что прекрасная дева растворится в воздухе, как видение. Волна смущения окатила меня с головой, а щеки опалило пламенем. Сердце пустилось вскачь, а в груди поселился такой комок волнения, что было почти невозможно оставаться на месте. Как же мне хотелось трусливо сбежать! Стоп, что это? Эмоции вернулись. Так это ах, бух и бульк были из-за отключки морской ведьмы? Не выдержала Диша двойной атаки парней и чувств лишилась? Какая же у нее магия ненадежная и сердечко слабое? Арчи же будто окаменел на несколько мгновений, а потом один уголок губ плутовски пополз вверх. «Крит, иди погуляй, а!» Медленно подбираясь ближе ко мне, сказал Рейв. «С удовольствием». Крит повел меня к открытой двери вагончика с лапками. «Мы как раз прокатимся, а ты поговори с Изрой». Мы шагнули первыми в вагон и сели на сиденье. Рейв не отставал и занял место с другой стороны от меня. Но не это меня удивило, а Изра. что, как завороженный, медленно опустился на сидушку напротив. «Даже не думай!» — отрезал Арчи, предупреждающе наклоняясь к огненному магу. «Тебе это не надо! Западное море, чертовы источники! Как коварно!» «Не то слово, Изра. Лучше беги быстрее, пока не попался. Нас-то уже не спасти!» И рука Крида с плеча опустилась на талию, и блондин крепко прижал меня к себе. Рейф зло запыхтел, а потом собственнически положил свою лапищу мне на колено. Раньше я бы сидела спокойно, расставшись со своими эмоциями и думая о том, что нужно играть пару, но сейчас-то я была с чувствами. Тело горело огнем в тех местах, где касались парни, а в горле будто испарилась вся влага. Неожиданно от кулона снова пошло тепло, и я снова стала меняться. Руки покрылись морщинистой кожей с пигментными пятнами, плечи чуть сгорбились, а в груди поселилось божественное спокойствие. Мужские руки на моем теле невероятно напряглись, но никто не убрал загребущих конечностей. Молодцы, парни, держитесь там. Фух, хоть я дух переведу, а то как бы мое сердечко не выдержало нашего семейного трио. В ушах снова раздался голос Диши. Ох, опять! И там рука, и тут рука! Ах, да что ж я такая слабая! И снова донеслись бух и бульк, после чего моя истинная внешность вернулась. Бррр! Изра замотал головой, будто стряхивая наваждение, а потом торопливо пожал руки Рейву и Норду, сказав: «Счастливого пути! Я отправлю оповещение в лагерь, и вас встретят по высшему уровню». На выходе демон обернулся и долго-долго смотрел на меня, пока Арчи не прочистил горло. Только после этого огненный маг еще раз кивнул на прощание и вышел, разрешив другим пассажирам зайти. Изра шел, постоянно оборачиваясь на нас, а его рога так и остались заваленными назад. Бедняга, он еще долго будет оправляться. «Страшная ты женщина», — шепнул мне на ухо Крит, «незабываемая в любом обличии». Ик, кажется, я тоже не совсем справлялась с эмоциями. «Ведьма, где ты? Давай хоть пополам поделим чувства, а? Двое для меня — это слишком,